Хотя они отнюдь не были пионерами в области строительства в полярных условиях. В северных районах Советского Союза на вечно мерзлом грунте давно уже строят города, в которых живут десятки тысяч людей, создают порты и промышленные предприятия, растущие головокружительными темпами. Устройство водопровода и канализации в экспериментальном поселке Кванок было, правда, дорогостоящим, но сравнительно простым делом по сравнению с проблемами, с которыми датчане столкнулись в Готхабе. Проект опреснения морской воды отпал ввиду невероятно высокой стоимости сооружения соответствующих установок. Растапливание снега и льда поглощало бы огромное количество нефти, сжигаемой в котлах или в дизелях, приводящих в движение электрогенераторы. Поэтому специалисты нашли, правда, временное, но более дешевое решение. На ручье, протекающем через густую сеть небольших озерец, они построили бетонную плотину, создав таким образом искусственное глубокое озеро, в котором нижние слои воды не замерзают даже во время самых сильных морозов. Каждая ее капля на этом острове покрыта миллиардами тонн, превратившейся в лед воды, до сих пор еще ценится на вес золота. Однажды утром в феврале 1968 года в Готхабе зазвучал набат, завыли сирены, тревожно зазвонили церковные колокола. В здании публичной библиотеки, в которой размещался и музей, вспыхнул пожар. Кроме городской пожарной команды, гасили пожар все жители, молодые и старые, женщины и дети. Не хватало воды, огонь бушевал беспрепятственно. Быстро распространявшееся пламя пожирало бесценные, уникальные рукописи Ханса Эгеде, его заметки к первому словарю, труды самых просвещенных миссионеров XIX века, в которых описывались обычаи эскимосских племен, их суеверия. Горели номера первой эскимосской газеты, вышедшей 100 лет назад. Погибли богатые коллекции одежды, охотничьего и хозяйственного инвентаря, амулеты разных племен, дар Расмуссена. Как зеницу ока берегли гренландцы, не позволив вывести бесценные экспонаты в этнографический музей в Копенгагене. В горсть пепла превратились старинные костяные изделия из самых древних поселков и из раскопок. Потери были несчислимы и невосполнимы. Стремясь хотя бы частично возместить погибшие в огне сокровища далекого прошлого, хранитель музея в Готхабе обратился к арктическим институтам всего мира с призывом присылать экспонаты, имеющие отношение к Гренландии. Ни один из них не обманул его надежд. На каждом шагу Готхаб поражает вновь прибывшего контрастами. В центре города 15 километров главных улиц имеют твердое покрытие. Зимой, кроме традиционных, во многих случаях незаменимых санных собачьих упряжек, По ним курсируют десяток другой такси, оснащенных радиотелефонами. В любое время суток через центральную диспетчерскую можно без труда вызвать раскосого таксиста, безмятежное лицо которого неизменно озарено приветливой улыбкой. Гренландец ведет машину уверенно, на большой скорости, с сознанием своей ответственности, как некогда его прадед управлял собачьей упряжкой. Напряженное, обостренное внимание ко всему, что происходит вокруг, к малейшему, даже самому слабому звуку и молниеносная реакция, выработавшаяся в течение столетий, все это делает потомка охотников отличным водителем. В Готхабе не имеют понятия об ограничении скорости езды. Гололед там – почти повседневное явление. Движение на улицах оживленное. Многотонные грузовики, собачьи упряжки, легковые машины. И тем не менее, в течение последних 8 лет там не произошло ни одного несчастного случая на дорогах. Большинство легковых автомашин на улицах – москвичи, которые, по мнению датчан, наиболее подходят в полярных условиях. И никого не удивляет сегодня, что рядом с датскими служащими и спешащими, по-европейски одетыми молодыми гренландцами, по современному магазину самообслуживания, преспокойно расхаживает, закутанный в меха, как и столетия назад, старый охотник, и беспечно заполняет свою корзинку пачками чая, кофе, жевательного табака, решительно протягивает руку к макаронам, супам в пакетиках и крупам, продуктам, еще недавно ему совершенно незнакомым. Теперь охотник не добывает деньги исключительно продажи мехов голубых песов, шкур тюлени или белых медведей, как это было еще сравнительно недавно. Он никогда не мог знать, с чем вернется в иглу. Сложный механизм цен, резкие их колебания, совершенно ему непонятные, возмущали охотника и наполняли его душу горечью. Порой за тщательно выделанный пушистый мех голубого песа служащий датской фактории записывал на его счет 200 крон, а уже на следующий год за такой же, а может быть даже еще более красивый мех, едва 50. И долго замысловато объяснял, почему не может дать больше. На пушных аукционах в Лондоне, Копенгагене, Париже или Амстердаме резко упали цены, так как голубые песы вышли из моды. Элегантные женщины уже не хотят их носить. Пораженный эскимос не мог понять, какое отношение к нему имеют элегантные женщины, мода или аукционы. Он привез отличные отборные меха. Скупщик сам признал, что редко можно встретить лучшие, густые, пушистые, а платит за них 1/4 прошлогодней цены. Где же тут справедливость? Не раз разгневанный эскимос вырывал из рук датчанина связку песовых шкурок, бросал их в мешок из тюленьей кожи. «Пригодятся дома на тряпки!» И клялся не охотиться больше для глупых каблуна, которые не знают сами, чего хотят –